Задание 42. Садикун садик. Саабун сааб. Саффун саф. Сагирун сагир. Масрифун масриф. Хасхасафун хасхаса. Касирун касир. Мисадун мисад. Киссатун кисса. Расасун расас.